и отсиделись? Да нет, голубчики мои, теперь каждый счет сызнова поведем, разве что старых грехов не забудем. Долго Анна Иоанна терпела. Конец терпению пришел. За все разочтемся. За каждое слово обидное, за насмешку, за поклон неотданный, за ухмылку, за грош краденый, за фунт мяса с кухни снесенный. Да не мелочись ты, государыня, раньше времени не мелочись. Ты на престоле-то для начала покрепче устройся, приобыкни, присмотрись, а тогда и грозиться начинай. А еще лучше без угроз. Хочешь платить — плати, да исподволь, чтобы окромя тебя до того, кому платишь, никто и не догадался, в соображение не взял. Худая слава и царица ни к чему. Вон какой нрав был у покойницы царицы Прасковьи Федоровны. Упокой, Господи, ее душеньку. Сама себе со злости все руки перекусает по локоть, головкой об стенку в опочивальне бьется. А на людях ко всем с улыбкой, с приветом, со словом ласковым. Может, кто и понимал, не такая она. И к царю Петру Алексеевичу с доносами совались, мол, не верь, мол, приглядись к невестушке. А он и веры никому не давал. Лучше Прасковьюшки-то человека не знал. Зато ей и уважение, и почет, и подарком счету не было. Сам-то Петр Алексеевич не раскошеливался, да всех иностранцев на поклон к царице посылал, с пустыми руками не явишься. А после каждого посла у Прасковьи-то Федоровны во дворце и чаши золотые французские, и кубки серебряные немецкие, и бархаты венецейские, и ковры персидские. Сама ни на что не тратилась. Да из чего ей тратиться-то, мамка, было? А ты не толкуй про то, чего не знаешь. Это тебе от нее мало достался, а сестрицам кое-что перепало. Точно знаешь, аль сболтнула. Чего мне болтать? Леопарда серебряного у Катерины Иоанны видала? Что у дверей крестовой палаты стоит? Во-во! На лапах задних, в передних шар держит. Ошейник золотой с рубинами. А шина полтора росту. Ну и что? А то, что леопардом тем кланялся посол немецкой матушки твоей, когда ты еще махонькая была. Где ж он потом был, что я его у матушки не видывала? А как же тебе его видеть, когда царица на показ не выставляла? Опасалась, как бы Петр Алексеевич к себе не забрал. Так у нее Катерина Иоанна после смерти из сынника и взяла. Теперь мекленбургским зверем кличет, будто от мужа достался. Вот и проверяй. А еще лучше Василисе поручай. Не бойся, я до всего дознаюсь, у меня свои ходы есть. Не хочешь видеть Петра Михайловича, ины бог с ним. Пусть на воеводстве сидит. И то верно, старый он. Гляди, скоро 70 стукнет. Что тебе в нем, одна морока? А с сынками ты его как распорядишься? Да что с ними, служат и пусть служат. Местов им новых не назначишь ли? И так хороши будут. Тебе, матушка, виднее. У Климента. Такой адрес продолжает жить и в наши дни. У Климента можно выйти со станции метро. Рядом с Климентом находится речной техникум и почтовое отделение из числа тех четко вычерченных серых с огромными окнами кубов, какими рисовались в конце наших 20-х годов предприятия связи. Мимо Климента лежит дорога к гостелерадио. А вскоре должна появиться пешеходная зона Климентовского переулка. По правде говоря, тот небольшой отрезок, который имеет отношение к былому переулку, меньше всего подходит к понятию «зоны» и вряд ли оправдает работу над ним целой, а может быть, как на Старом Арбате, нескольких, проектной мастерской. Одни дома исчезли ради строительной зоны станции метрополитена, другие с этой же целью были разобраны и восстановлены в сложной технике полукирпича-полубетона, безнадежно потеряв и былой масштаб, и все те небольшие отклонения от идеального проекта, которые делали такими живыми и неповторимыми даже самые скромные замоскворецкие дома. Старательно расчищенные от надворных построек заасфальтированные дворы. И сегодня ничто не напоминает о тех периметрах домовладений, ограниченных всякого рода конюшенными и каретными сараями, людскими и кухнями, которые были характерны для здешних мест.